Глава 19. А еще был дневник Марты. Вилл начал читать его для того, чтобы проверить Елену и Деллу, но постепенно дневник затянул Вилла в свои сети, и теперь он проводил за чтением все свободное время после долгих вечерних разговоров с Королевой или после прогулок по территории колонии. Как повернулась бы судьба, если бы на вечеринке у Робинсонов Вилл вел себя не настолько по-джентльменски? Марта умерла до того, как он успел узнать ее по-настоящему. Но она была немного похожа на Вирджинию. Говорила, как она, и смеялась, как она. Дневник стал для Вилла единственной возможностью узнать Марту. Так что каждая ночь заканчивалась новыми печальными размышлениями, за которыми следовали мрачные утренние сны. Как и следовало ожидать, западные рудники были накрыты пузырями. Марта прожила там несколько месяцев и оставила сигнальные знаки. Оставаться на месте было совсем небезопасно. Здесь рыскали стаи существ, напоминавших собак. Однажды Марта попалась в ловушку. Ей пришлось устроить степной пожар и поиграть с собаками в прятки среди зеркальных отражений пузырей. Эту часть дневника Вилл прочитал несколько раз. Он был готов плакать и смеяться одновременно. Для Марты это была просто часть борьбы за свою жизнь. Потом она двинулась на север к подножию Кампучийских Альп. Именно здесь Елена и нашла третью пирамиду. Марта добралась до пузыря Мирников через 2 года после того, как осталась одна. Ей пришлось дойти до внутреннего моря, а потом проплыть часть пути вдоль побережья. Последние 600 километров проходили через Кампучийские Альпы. Марта еще не потеряла оптимизма, однако в ее словах все чаще стала звучать насмешка над собой. Ей предстояло обойти полмира, чтобы оказаться менее чем в 2000 километров к северу от того места, откуда она вышла. Несмотря на годичный отдых, сломанные кости ноги срослись неправильно. «До тех пор, пока ее не спасут», — это была ее любимая фраза. Марте придется хромать. Если она шла целый день, к вечеру нога начинала болеть. Но у нее были кое-какие планы. Пузырь Мирников находился в центре остекленевшей равнины диаметром 150 километров. Даже теперь жизнь еще не совсем вернулась в эти края. Марте пришлось везти все свои запасы пищи на тележке. Пузырь не слишком большой, наверное, около 300 метров поперечнике. Но зрелище впечатляющее, Лёля. Я уже забыла подробности, касающиеся его спасения. Это небольшое озеро, окруженное одинаковыми скалами. От озера во все стороны расходятся концентрические круги горных хребтов. Я взобралась на карниз одного из них и посмотрела вниз на пузырь. Мое отражение глядело на меня оттуда, и мы помахали друг другу рукой. Все вместе напоминало огромный драгоценный камень в диковинной оправе. Вокруг 5 сфер меньшего размера, пузыри, накрывшие наше контрольное оборудование. Тот, кто бросил меня здесь одну, спрятал и его тоже. Вопрос только, насколько. Предполагалось, что эти 5 пузырей будут довольно часто лопаться. Я до сих пор не могу понять, как кто-то сумел изменить наши программы, чтобы дистанция между прыжками стала больше нескольких десятилетий. Вот было бы смешно, если бы меня спасли мирники. Они рассчитывали, что делают 50-летний скачок в свои новые владения. Представь себе, каково будет их потрясение, если они окажутся в пустом мире, где остался ровно один налогоплательщик. Хотя я предпочитаю быть спасенной тобой, Лёля. Оправа драгоценного камня в нескольких местах потрескалась. С южной стороны озера находится водопад. Вода вытекает через расселину в северной стене. Она очень прозрачная. Я даже вижу рыбу, плавающую в озере. В некоторых местах скалы обрушились. Создается впечатление, что тут может быть плодородная почва. Вероятно, во всей зоне разрушения это самое подходящее место для жилья. Если мне придется задержаться в реальном времени, Лёля, пожалуй, лучше остановиться здесь. Во-первых, большая вероятность того, что меня заметят. Во-вторых, совсем рядом находится центр остекленевшей гладкой поверхности, на которой легко оставить знаки. Как ты думаешь, наши автоны в точке L5 отреагируют на надпись «Килрей был здесь», сделанную километровыми буквами? Примечание. Килрей был здесь. Во время Второй мировой войны эту фразу с определенного вида рисунком американские солдаты оставляли в местах своей высадки и на захваченных объектах. Решено. До тех пор, пока меня не спасут, здесь будет мой лагерь. Мне кажется, я сумею сделать это место приятным для жизни. Она так и сделала. Первые 10 лет Марта постоянно улучшала свое жилье. 5 раз она уходила из остекленевшей зоны. Иногда, чтобы собрать необходимые семена и дрова, позднее, чтобы завести друзей. В 300 километрах севернее Марта обнаружила большое озеро и обезьян-рыболовов. Теперь она хорошо понимала их матриархальный уклад. Без особого труда Марта выбрала троицу, которая держалась особняком. Они явно искали двуногого покровителя солидного размера. Рыболовам понравилось озеро Марты. К 12-му году их стало так много, что каждый год некоторые обезьяны уходили вниз по течению реки. Из своей хижины, расположенной высоко на скале, Марта часами наблюдала за ними. Обезьяны плавают в озере, и их бесконечное отражение множится идеальными поверхностями больших и малых сфер. Рыболовам нравится играть со своими отражениями. Они часто плавают, прижимаясь к поверхности сферы. Могу спорить, что даже сквозь толстую шкурку зверьки чувствуют отраженное от их собственных тел тепло. Интересно, какую мифологию они придумают о королевстве, находящемся по другую сторону зеркала? Да, Лёля, сантименты – это одно, а фантазии – совсем другое. Ты знаешь, мои рыболовы гораздо умнее, чем шимпанзе. Если бы я увидела их до того, как мы покинули цивилизацию, я могла бы поспорить, что рано или поздно они превратятся в разумных существ. Остается только вздыхать. После всех наших путешествий я знаю, что это не так. Адаптация к жизни в морской среде оказалась более выгодной. Еще 5 мегалет, и они станут такими же подвижными, как пингвины, и будут при этом лишь немногим умнее. Самым дружелюбным и самым странным обезьянам Марта давала имена. Среди них всегда были Хьюи, Дьюи и Льюи. Остальных она называла в честь людей. Вилл не смог сдержать смех. За эти годы у Марты было несколько Хуанов Шансонов и Джейсонов Маджи. Обычно самые неисправимые мелкие воришки. Целая последовательность Деллу. Все маленькие, слабые, стеснительные. И даже В.В. Бриерсон. Когда Вилл перечитывал эту страницу, он улыбался. Вилл Рыболов, большая обезьяна с черной шкурой, размером даже больше, чем доминантная самка, мог стать вожаком, но предпочитал держаться особняком, наблюдая за всеми остальными. Время от времени спокойствие ему изменяло, и он раздражался оглушительными воплями и бегал взад-вперед по берегу озера, хлопая себя по бокам. Как и первый Дьюи, он был немного не таким, как все, и проявлял особое дружеское расположение к Марте. Вилл проводил с ней гораздо больше времени, чем с обезьянами. Все рыболовы старались подражать Марте, но у него это получалось лучше. Марте даже удалось приспособить Вилла к полезной работе. Он навострился переносить с места на место небольшие свертки. Больше всего черная обезьяна любила играть в строительство миниатюрных пирамид, вроде тех, в которых Марта прятала очередную завершенную часть своего дневника. Марта ни разу не написала, что Вилл рыболов ее любимец, но он ей явно нравился. Он исчез во время последней длительной экспедиции Марты на 15-м году ее жизни возле пузыря Мирников. «Я никогда не назову никого из моих маленьких друзей в честь тебя, Лёля. Рыболовы живут только 10, максимум 15 лет. Мне всегда грустно, когда они умирают. Я не хочу, чтобы это случилось с существом по имени Елена». С годами Марта стала все больше внимания уделять своему дневнику. Именно в этот период количество слов перевалило за 1 000 000. Там было много советов Елене и кое-какие интересные открытия. Оказалось, что Фил Жене уговорил Елену поднять пузырь Мирника в тот момент, когда республиканцы Нью-Мексико находились в реальном времени. Именно Фил Жене стоял за историей с пеплом и лопатами. Жене постоянно утверждал, что ключ к успеху лежит в жестком контроле, который необходимо установить над нестехами. Марта просила Елену больше не следовать его советам. «Даже если мы будем вести себя как святые, нас все равно будут бояться и ненавидеть». Ее записи уже мало походили на дневниковые. Скорее, это было собрание эссе, рассказов, стихов и фантазий. Массу времени Марта тратила на зарисовки и серьезную живопись. От нее остались дюжины полотен с изображением пузыря и озера в разном освещении, пейзажи, выполненные с зарисовок, которые Марта делала во время своих путешествий, много портретов рыболовов и автопортретов. На одном из них Марта стояла на коленях на берегу озера и, улыбаясь, смотрела на свое отражение в пузыре. Постепенно Вилл начал понимать, что за исключением коротких периодов депрессии, физической боли и неожиданно охватившего все ее существо ужаса, большую часть времени Марта получала удовольствие от жизни. Она даже написала об этом. «Если меня спасут, жизнь здесь просто превратится в 2 дополнительных десятилетия к тем 2 столетиям, что я уже прожила. Если нет, что ж, когда-нибудь ты сюда вернешься. И я хочу, чтобы ты знала, я скучала без тебя, но были и приятные моменты. Прими в подарок мои картины и стихи как доказательство этого». Это был подарок не для Вилла Бриерсона. Сначала Вилл хотел прочитать весь дневник Марты подряд, но настал день, когда он больше не мог продолжать. Когда-нибудь он вернется к тем средним, приятным для Марты годам и, возможно, даже порадуется вместе с ней. Но сейчас он чувствовал необходимым прочитать последние записи Марты Кен Королевой. Приближаясь к этому времени, Вилл удивлялся сам себе. В отличие от Марты, он знал, как все кончится, и тем не менее заставлял себя посмотреть на ситуацию глазами Марты. Может быть, какая-то безумная часть его существа рассчитывала таким образом взять на себя хоть малую талику ее боли? Впрочем, реакция Вилла скорее напоминала реакцию его дочери Энни на фильм «Черви внутри». Его показывали на фестивале кино 20 века, записи с которого прилагались к новой базе данных Энни. Оказалось, что часть программы составляли фильмы ужасов. Старые Соединенные Штаты находились в 1990-х на пике своего могущества и богатства. И именно тогда, по какой-то непонятной, извращенной причине, такие произведения были особенно популярны. «Интересно», — подумал Вилл, — «тратили бы они столько времени, сочиняя кровавые истории, если бы знали, какое будущее ждет их совсем скоро, в 21 веке? Или люди так боялись этого будущего, что надеялись, показывая на экранах кошмарное хитросплетение, отгородиться от своих собственных страхов?» Во всяком случае, Энни вылетела из своей комнаты после первых 15 минут. Она была почти в истерике. Фильм стерли, но девочка никак не могла о нем забыть. Тайком от родителей она купила другую копию и каждый вечер смотрела по небольшому кусочку, ровно столько, сколько могла вытерпеть. Энни продолжала смотреть этот фильм, несмотря на то, что с каждым кадром он становился все страшнее и страшнее. Надеялась увидеть хоть что-нибудь, компенсирующее испытанное ею страдание. Естественно, ничего подобного не произошло. Конец оказался даже более гротескным, чем предполагала Энни. Несколько месяцев после этого девочка находилась в депрессии и вела себя не совсем рационально. Вилл поморщился. Дочь похожа на отца. А ведь у него даже нет того оправдания, какое было у Энни. Он знает, чем завершилась история. В последние годы над Мартой начали сгущаться тучи. Она закончила свое самое главное строительство, знак, который должны были заметить орбитальные станции слежения. Просто поразительный по своей изощренности план. Марта отправилась туда, где росло несколько одиноких палисандровых деревьев, собрала всех пауков, каких только смогла найти на паутине, и унесла их с собой. К этому времени она уже поняла связь между паутиной, деревьями и пауками. Марта оставила пауков и семена в 10 тщательно выбранных местах вдоль линии, идущей от центра остекленевшей зоны. Возле каждого такого места протекал крошечный ручеек. Марте пришлось пробить твердую поверхность, чтобы добраться до настоящей почвы. В течение следующих 30 лет делом занимались пауки и саженцы палисандровых деревьев. Они росли вдоль ручейков, но были совсем не похожи на обычные растения. Пауки увидели издалека паутину своих собратьев, и на дорожке между лесами были рассыпаны тысячи семян. В конце концов Марта получила золотую с серебром стрелу, которая в итоге и привлекла внимание одной из орбитальных станций. Но деревья росли, и вместе с ними возникли новые проблемы. Корни пробили верхний твердый слой почвы, в результате образовалась большая земляная насыпь. Палисандровые деревья и пауки всегда до последнего защищают свою территорию, однако это удается им не каждый раз, особенно если посадки недостаточно густые. По краям палисандровой рощи выросли другие растения, а вместе с растениями пришли травоядные. «Жучки добавили мне работы, Лёля. Теперь я даже не могу выращивать некоторые любимые фрукты». Если бы это произошло через 10 или 20 лет после того, как Марту оставили в реальном времени, она испытала бы всего лишь небольшие неудобства. Теперь же, когда прошло уже 35 лет, у Марты начали возникать проблемы со здоровьем. Она постепенно проигрывала войну с ворами-кроликами. Где-то на другом берегу моря, под пирамидой из камней, спрятаны записи, в которых содержатся самые настоящие глупости. Помнишь, я предполагала, что человек без посторонней помощи способен прожить век? Тогда я написала что-то относительно своей консервативности и предположила, что смогу продержаться 75 лет. Смешно. Нога моя так и не пришла в норму, Лёля. Теперь я передвигаюсь костылем и не очень быстро. Почти постоянно ноют суставы. Забавно, как влияет плохое самочувствие на настроение и чувство времени. Трудно представить, что когда-то я собиралась пешком дойти до Канады. Или что 15 лет назад я довольно регулярно выбиралась из лагеря и уходила на большие расстояния. Сейчас, Лёля, мне совсем не просто даже спуститься к озеру. Я не делала этого уже несколько недель. Может быть, никогда больше и не соберусь. У меня есть бочка для дождевой воды, а рыболовы с удовольствием ходят в гости. Да и вообще, мне больше не нравится смотреть на свое отражение в воде. И я больше не рисую автопортретов, Лёля. Наверное, так было в те времена, когда люди не имели приличной медицинской помощи. Несбывшиеся мечты, постепенно сужающиеся горизонты. Нужно немалое мужество, чтобы продолжать жить и делать то, что они делали. Прошло 2 года. Сегодня произошло нечто ужасное. Возле озера разбили свой лагерь дикие собаки. Они очень похожи на тех, что я видела возле рудников, только покрупнее. Довольно симпатичные, напоминают больших щенков с заостренными ушками. Я бы их с удовольствием убила. Совсем не характерная для меня мысль, согласна, но они прогнали рыболовов от моего домика. и растерзали Льюи. Я рассчиталась с парочкой этих убийц при помощи алмазной пики. С тех пор они меня опасаются. Теперь каждый раз, выходя из дома, я беру с собой нож и пику. Последний год Марта провела внутри хижины. Ее сад заполонили сорняки. Там еще росли овощи и съедобные корни, но они были разбросаны по большой территории. Сбор их превратился в такую же трудную задачу, каким показался бы в прежние времена поход на сотню километров. С каждым днем дикие собаки становились смелее. Теперь они подходили совсем близко, некоторые даже осмеливались нападать на Марту. Пока еще ей удавалось отбиваться, но рано или поздно это должно было кончиться. Она плохо питалась, и поэтому ей становилось все труднее добывать пищу. Замкнутый круг. Вилл пропустил несколько страниц и увидел обычный компьютерный текст. У него похолодело внутри. Это конец? Компьютерный текст и дальше ничего? Он заставил себя прочесть. Это был комментарий Елены. Марта не хотела, чтобы последнюю страницу кто-нибудь прочитал. Запись была стерта, а потом восстановлена. Вы сказали, что откажетесь расследовать убийство, если не увидите всего Бриерсон. Так вот, читайте, черт вас побери. Виллу показалось, что он слышит, с какой горечью Елена произнесла эти слова. Он посмотрел на страницу. «О, Господи, Елена, помоги мне. Если ты когда-нибудь меня любила, спаси меня сейчас. Я умираю, умираю. Я не хочу умирать. О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Вилл пролистал страницы и снова посмотрел на знакомый почерк Марты. Буквы были выписаны еще более аккуратно, чем раньше. Он представил себе, как она сидит в темной хижине и старательно стирает слова отчаяния, а потом переписывает их заново, холодно и бесстрастно. Он вытер лицо и постарался не дышать, потому что знал. Стоит ему сделать глубокий вздох, и он заплачет. Он прочитал последнюю запись, сделанную Мартой. «Дорогая Люля, я думаю, пришел конец оптимизму, по крайней мере, отчасти. Я сижу в своей хижине вот уже 10 дней. В бочке есть вода, но запасы пищи кончились. Проклятые собаки. Если бы не они, я смогла бы продержаться еще 20 лет. В последний раз, когда я вышла из хижины, они довольно сильно меня потрепали. В какой-то момент я даже хотела устроить грандиозное сражение, чтобы они попробовали моей алмазной пики. Но потом передумала. На ту неделю я видела, как они напали на пасущееся неподалеку животное. Оно было крупнее меня, а его рог показался мне не хуже пики. Я не видела всего, только то, что происходило непосредственно перед моими окнами, но... Сначала мне показалось, что они играют. Собаки подталкивали животное, легонько его покусывая, заставляя бегать по поляне. А потом я заметила кровь. Наконец животное ослабело, споткнулось. Я никогда раньше не обращала внимания, когда собаки нападали на мелких животных. Так вот, они специально не убивают свою добычу. Просто съедают ее заживо, обычно начиная с внутренностей. Животное было довольно большим. Оно умирало долго. Я остаюсь в хижине. Пока ты меня не спасешь, как я обычно себе говорила. Но если честно, я уже не рассчитываю на спасение. Если контрольные проверки происходят раз в несколько десятилетий, в лучшем случае, вряд ли следующее выпадет на ближайшие дни. По-моему, прошло 40 лет с тех пор, как меня выбросили в реальное время. Огромный срок. Гораздо больше, чем вся моя предыдущая жизнь. Таким образом, природа пытается растянуть скудный паёк смертных созданий. Я помню моих друзей-рыболовов лучше многих моих друзей-людей. В одной из окошек не видно озера. Если бы рыболовы заглянули в окошко, то увидели бы меня. Только они почти никогда не заглядывают. Наверное, они меня забыли. Ведь собаки прогнали их отсюда целых 3 года тому назад, а это почти целое поколение для обезьян. Полагаю, единственный, кто меня еще помнит, это мой последний Хуан Шансен. Он не такой шумный, как все предыдущие Хуаны. В основном сидит и греется на солнышке. Я только что выглянула в окно. Он сидит на своем месте. Мне кажется, он меня помнит. Почерк изменился. «Интересно», — подумал Вилл, — «сколько часов или дней отделяют одну запись от другой?» Новые строки были зачеркнуты, но Елена сумела их расшифровать. «Я только что вспомнила странное слово — тафономия. Когда-то я могла выступать экспертом в какой-то области, просто вспомнив, как она называется. Теперь все, что мне известно, вроде бы это изучение кладбищ, верно? Кучка костей — вот все, что остается от смертных. А мне известно, что кости тоже рассыпаются в прах. Но только не мои. Мои останутся в хижине. Я пробуду здесь долго и буду писать. Прости». У нее не было сил стереть эти слова. Потом шло пустое место, а дальше запись была сделана четкими печатными буквами. «У меня такое ощущение, что я повторяю написанное раньше, высказываю предположения, которые теперь стали уверенностью. Надеюсь, ты разыскала все мои предыдущие записи. Я попыталась рассказать все в подробностях. Люля, я хочу, чтобы тебе было над чем работать. Дорогая, наш план все еще может быть реализован. А когда это произойдет, сбудутся наши мечты. Ты на все времена останешься моим самым лучшим другом, Лёля». Марта не закончила запись своей обычной подписью. Может быть, она собиралась продолжить? Дальше шел рисунок из разомкнутых линий. Только человек с развитым воображением мог представить себе, что это печатные буквы «Любил». И все. Впрочем, Вилл уже перестал читать. Он лежал, спрятав лицо в руках, и всхлипывал. Это был дневной вариант его сна в синих тонах, только он никогда не проснется. Прошло несколько секунд. Печаль превратилась в ярость, и Вилл вскочил на ноги. Кто же сделал такое с Мартой? В.В. Бриерсона забросили в будущее, отняли у него семью и вырвали из привычного мира, оставив в новом и чужом. Но преступление Дерека Линдемана, мелочь, над которой Вилл даже и смеяться не станет, если сравнивать его с тем, что сделали с Мартой. Кто-то отнял у нее друзей, отнял любовь, а потом в течение многих лет медленно отнимал у нее жизнь каплю за каплей. Этот человек должен умереть. Вилл, спотыкаясь, метался по комнате. Где-то в глубине его сознания поначалу еще оставалось разумное существо, которое с удивлением наблюдало за этим безумием. Но потом и это существо поглотило холодная, слепая ярость. Вилл обо что-то ударился. Стена. Он силой нанес ответный удар, почувствовал, как приятная боль пронзила руку. Подняв кулак снова, заметил в соседней комнате какое-то движение и бросился к неясной фигуре. Та метнулась ему навстречу. Вилл начал наносить бесконечные удары. Во все стороны полетели осколки. Вилл пришел в себя, стоя на коленях в лучах солнечного света. В затылке разливалась леденящая боль. Он находился на улице, а вокруг валялись осколки битого стекла и, похоже, куски стены гостиной. Рядом стояли Елена и Делла. Вилл не видел их лично и вместе вот уже несколько недель. Должно быть, случилось что-то очень важное. Что случилось? Странно, болит горло, как будто он кричал. Елена наклонилась над ним, и у нее за спиной Вилл заметил два больших флайера. По меньшей мере 6 автонов парили в воздухе над женщинами. «Мне бы тоже хотелось это знать, инспектор. На вас кто-то напал?» Наши защитники услышали крики и шум сражения. Он раздражался оглушительными воплями и бегал взад вперед по берегу озера, хлопая себя по бокам. Марта удачно дала имена рыболовам. Вилл посмотрел на свои окровавленные ладони. Транквилизатор, который ввела ему Елена, уже начал действовать. Вернулась способность думать и вспоминать, но все чувства стали какими-то замороженными. Я отчитал конец дневника Марты. Слишком увлекся. Понятно. Бледные губы Королевой сжались. Как она может быть такой спокойной? Несомненно, она уже прошла через это. Потом Вилл вспомнил, что Елена провела целое столетие с дневником и пирамидами Марты. Теперь ему будет легче понять жесткость Елены. Делла подошла поближе, под ее ботинками захрустело разбитое стекло. Одетая во все черное, словно военный из какого-нибудь тоталитарного государства 20 века, Делла скрестила руки на груди. Взгляд темных глаз казался спокойным и отстраненным. Несомненно, ее нынешняя личность соответствовала одежде. «Да, дневник. Тяжелый документ. Возможно, вам следовало выбрать другое время для чтения». Это замечание должно было вызвать у Вилла новый приступ ярости, но он ничего не почувствовал. Елена высказалась более определенно. «Я не понимаю, почему вы продолжаете копаться в личной жизни Марты Бриерсон. В самом начале она описала все, что ей было известно об этом преступлении. Остальное, черт возьми, вас не касается». Королева посмотрела на его руки. Тут же к Виллу подскочил маленький робот, и его ладони коснулось что-то влажное и холодное. Елена вздохнула. «Ладно, мне кажется, я вас понимаю. Мы во многом похожи, и я по-прежнему нуждаюсь в ваших услугах. Отдохните пару дней, приведите себя в порядок». Она повернулась и зашагала к флайеру. «Елена», — позвала ее Делла, — «вы что, собираетесь оставить его одного?» «Конечно нет. Я задействовала 3 лишних автона». «Я хотела сказать, что когда действие горе-стопа закончится, Бриерсону будет очень плохо». Что-то промелькнуло в глазах Деллы. На короткое время на ее лице появилось смущение. Она вспомнила то, что за 9000 лет успела забыть. «Когда человек находится в таком состоянии, разве не нужно, чтобы кто-нибудь помог ему? Кто мог бы обнять его?» «Эй, только не надо так на меня смотреть». «Верно». В глазах Деллы вновь воцарилось спокойствие. «Я просто подумала». Обе женщины сели в свои флайеры и улетели. Вилл некоторое время смотрел им вслед. Вокруг него быстро исчезало разбитое стекло. Восстанавливались проломленные стены. Боль в руках утихла, ему стало гораздо лучше. Он присел на пороге. Когда-нибудь он почувствует голод и вернется домой.